«Я сплю, сплю», — говорила себе Люда, возвращаясь домой. «Завтра утром проснусь, и все пойдет как прежде. Такого счастья по-настоящему не бывает». Но наступал следующий вечер, и она бежала к метро, где Лев уже стоял возле киоска «Союз печати» с букетиком тюльпанов в руках. Он обнимал ее за талию, и от его живого тепла Люда забывала обо всех своих страхах. Рядом с ним она как никогда чувствовала себя живой и настоящей, и мир вокруг становился ярким и радостно непредсказуемым. Все обрело новый вкус и смысл. Люда бы сказала про себя, что она как будто прозрела, если бы эта метафора не была так заезжена и избита. Так интересно было в каждом моменте этого нового мира, что Люда почти не думала о будущем. Получится ли у них что-нибудь серьезное или останется коротким приключением, неважно. Главное, что сейчас они со Львом рядом, и им хорошо. Не имея собственного опыта романтических отношений, Люда с юности впитывала женскую мудрость мамы и бабушки, по рассказам которых выходило, что любовь сродни рыбалке. Когда замирает напряжение, тянешь крупную рыбу, которая может сорваться от малейшего твоего неверного движения. В первую очередь девушке следует дать понять своему поклоннику, что к ней можно подходить только с серьезными намерениями, обязательно быть неприступной, но при этом волнующей и ласковой. Восхищаться избранником, культивировать в нем убеждение, что в ее глазах он самый лучший, но в то же время тонко намекать, что за воротами дожидается целая толпа молодых людей, ничуть его не хуже. Слушая эти инструкции, Люда впадала в уныние, понимая, что если вдруг у нее и появится воздыхатель, то не хватит ума и проницательности загнать его в ЗАГС, как бильярдный шар в лузу. Но со Львом все эти стратегии были моментально забыты. Он был такой искренний и открытый, что кривляться при нем казалось дикостью. Оба они терпеть не могли ресторанов. Правда, Люда никогда там не была, но по фильмам у нее создалось мнение, что это рассадник пошлости и порока. Однажды сходили в Кировский театр на «Снежную королеву», а в основном катались на машине или, если дочерь опять подрезала ключи, зараза такая, гуляли по городу. А когда замерзали, забредали в первые двери, которые оказывались открыты. Так они попали в музей-квартиру Кирова. Лев встретил Люду после работы, и они бесцельно побрели по Каменноостровскому проспекту, радуясь первому по-настоящему весеннему дню. Слежавшийся снег таял, сосулек, искрясь на солнце и дробно стуча, падала капель. Тут и там водосточные трубы внезапно вздыхали и с грохотом выплевывали горы льда. Дома стояли мокрые, будто умывшиеся после зимней спячки. Людям было так весело и радостно, будто она видела приход весны первый раз. И только они со Львом решили дойти до Невы, посмотреть, не начался ли ледоход, как вдруг подул ветер и полетел такой густой снег, будто на небе пуховая перина порвалась возле работающего вентилятора. Как только Люда пыталась что-нибудь сказать, огромные снежинки залетали ей в рот и таяли на языке. Подняв воротники и съежившись, Люда и Лев забежали в высокую арку с огромным фонарем, уютно мерцающим в сплошной снежной завесе. И Люда вспомнила, что именно здесь расположена квартира нашего Мироныча, где ее принимали в пионеры. Музей работал, и они оказались в нем единственными посетителями. Побродили возле стендов с фотографиями и автографами, оценили письменный стол и шкуру медведя. Льву, кажется, было интересно, а Люда просто ходила по гулким комнатам и вспоминала, как волновалась, когда произносила торжественное обещание, а председатель совета дружины повязывала ей галстук. Ей тогда казалось, что она вступает в новую, неизведанную сферу жизни. Почти так же, как и сейчас. Смотрительница не пошла за ними в следующую комнату, и они остались наедине со стендами, отражающими вехи биографии Кирова. Честно изучив их, Люда и Лев остановились у окна. Ветер утих, и снег, кружа, медленно и величаво опускался на город. На рыжие крыши, на ветви лип и тополей, на прохожих, снабжая их нарядными белыми шапками и эполетами. Вдруг Люда почувствовала, как рука льва тяжело легла ей на талию и притянула к себе. Глаза их оказались совсем близко. Люде сделалось весело и страшно, как на американских горках. Она зажмурилась и почувствовала осторожное прикосновение теплых сухих губ к своим губам. Интуитивно она поняла, что это еще не настоящий поцелуй, а так, что-то вроде вежливого стука в дверь, когда человек знает, что ему рады и откроют. Она неловко положила руки на плечи льву, но тут в соседней комнате тяжело заскрипели половицы, и Люда со львом поспешно отпрянули друг от друга. «Пойдемте», — спросила Люда каким-то не своим голосом. «Да, сейчас. Дайте мне 2 минутки». Лев резко выдохнул и очень внимательно уставился в окно. Люда застыла перед фотографией Ленина. Сидя в кресле с газетой в руках, вождь смотрел на нее весело и проницательно, как будто подмигивал. Тут она почувствовала, как теплая и сильная рука льва смыкается вокруг ее ладони. «Послушайте, Люда, я, конечно, понимаю, что женщина первая должна делать этот важный шаг. Но, может, мы все-таки перейдем на «ты»?» — тихо спросил он. Люда растерялась. «Но вы мне как-то привычнее, Лев Васильевич. Ну да, наверное, надо перейти». «Тогда уж зовите меня, товарищ генерал-майор. Я хоть немножко менее старым буду себя чувствовать, Людмила Игоревна». «Вы не старый, то есть ты. Ты». Новое обращение приятно щипало язык, как газировка. «Ты. Слушай, а как тебе нравится, когда тебя зовут?» «В смысле?» «Ну, я вот Лев. Тут ничего не придумаешь. Лев или Лёва. Последний вариант, кстати, не люблю. А у тебя такое имя богатое. И Люся, и Мила, и Люда». «И Страхолюда», — мрачно добавила она. Лев фыркнул и тут же осекся. «Серьезно, как тебе нравится?» Она потупилась, но все-таки выдала тайну. «Людок». Это, услышанное в каком-то фильме имя, предназначалось веселой, заводной и энергичной девушке, какой Люда не была и какой всегда мечтала быть. Это был ее тайный позывной, который она никому не открывала. Классно. Людок. Вот и познакомились. Тут за дверью громко и очень убедительно кашлянули, в зал вошла смотрительница и сказала, что музей закрывается. Будучи девушкой неискушенной, Люда, тем не менее, знала, что всем мужчинам от женщин нужно это, а все остальное далеко потом. Даже не так. Все остальное идет в нагрузку к этому, и даром не надо, если этого не дают. И главная стратегическая задача девушки — убедить поклонника, что ее это в миллион раз лучше, чем это других девушек. Но это получит он только через ЗАГС. Такова была суть бабушкиных наставлений, хоть выражалась она, конечно, гораздо изящнее. До знакомства со львом люди даже в голову не приходило сомневаться в сих незыблемых женских постулатах. «Если позволишь мужчине это, то он сразу поймет, что ты доступная, а на таких не женится. Да и вообще зачем? Если он уже получил, что хотел. А когда мужчина после этого не женится, то ты станешь порченная, покроешь несмываемым позором себя саму и все свое семейство, а потом очень быстро кончишь жизнь в придорожной канаве». Люда, естественно, не хотела для себя такой судьбы, но понимала, что Лев — взрослый человек, и пионерские обнимашки по музеям — не совсем соответствует его представлениям об идеальном отпуске, после которого он вернется в зону боевых действий, где может быть убит. Поэтому, когда он пригласил ее в гости, сердце Люды ёкнуло, но все-таки она согласилась. Если бы только родители узнали, что она идет в гости к мужчине, то легли бы поперек порога, но не выпустили бы ее из дому. Девушка одна ни в коем случае не должна посещать жилище даже официального жениха, а идти к человеку, который вообще не представлен ее родителям и ни разу не бывал у нее дома, запрещается самым строжайшим образом. Тут можно даже ничего не позволять. Репутация все равно испорчена. Лев жил в такой же, как у Анютки, отрезанной квартирке, только ванная у него была самая прозаическая, отдельная. Дома у Льва было до неправдоподобия чисто, но безалаберно. На сияющем от мастики паркете валялось лыжное снаряжение. В комнате из-под дивана торчал кусочек чего-то брезентового, скрученного в рулон. На стенах радовали глаз листы из анатомического атласа с изображениями распотрошенного человека. В одном углу сиротливо сжался чехол с гитарой, а в другом стоял пластмассовый скелет в накинутом на ключице белом халате. «Это наш Костя Косточкин», — улыбнулся Лев. «Варя притащила для учебы. Сама в одной комнате с ним спать боится, а я терплю. А ты как? Не страшно?» «Страшно», — буркнула Люда. «Но не поэтому». «Пойду чайник поставлю», — сказал Лев и вышел. Люда немножко постояла непрекаянно посреди комнаты, посмотрела в пустые глазницы Кости и пошла вслед за Львом. В кухне тоже царил уютный кавардак пополам с чистотой операционной. Стальной бок чайника сиял, на плите — ни крошечки, на стене — ни пятнышко, но по широкому подоконнику разбросаны учебники и конспекты. На столе вместо ножей и вилок валялись пинцеты, зажимы и иглодержатели, а с круглой фарфоровой ручки буфета свисала длинная нитяная косица. Это Варя тренировалась вязать узлы. «Я тортик купил», — прокричал Лев из-за дверцы холодильника, не видевший, как она вошла. «Но варищи что-то пока еще нет. Наверное, опять на операцию осталось. Подождем?» «Конечно, подождем». Лев подпрыгнул от неожиданности. «Ой, ты здесь?» — он захлопнул холодильник. «Пока можем с пряниками попить. Еще варенье есть малиновое. Мама делала. Но она 3 года как умерла, так что я бы не рискнул». «Давай так посидим». Кивнув, Лев выдвинул стул, на котором обнаружился ком из марлевых масок. «Вот что за человек!» Взяв маски, он бросил их в гору книг на подоконнике. «Скоро дому шагу нельзя будет ступить, чтобы не напороться на какие-нибудь ампутированные ноги или что еще похуже. Привыкла жить сама, что ж поделаешь. Но я надеюсь, вы с ней найдете общий язык». «Конечно. Я, наоборот, боюсь». «Не бойся». Он вдруг посерьезнел, пристально посмотрел ей в глаза и повторил. «Не бойся, пожалуйста». Люда молчала. На плите чайник зашумел, крышка стала подпрыгивать, уютно позвякивая, как будто они были вместе уже 1000 лет. «Ты мне очень нравишься», — просто сказал Лев. «Но ты не думай, что должна из-за этого что-то делать, особенно если ты раньше этого никогда не делала». «Спасибо». Она почувствовала, что краснеет. «Варька должна быть уже дома», — повторил он, и обещала, между прочим. А сама усвистала черт знает куда. Лев встал и выключил чайник. «Ты мне тоже очень нравишься», — сказала она. «И я волнуюсь, что из-за меня ты не делаешь того, что должен делать». Лев коротко засмеялся, а через секунду они уже целовались жадно, крепко и непристойно. От близости его сильного тела кружилась голова, из которой вдруг вылетели все правила и постулаты, и осталась только одна ясная мысль. Она, Люда, родилась ради того, чтобы быть с ним. Хотя бы один раз. Рука его легла ей на грудь, и Люда вздрогнула, но всего лишь на секунду. Она прижалась к нему еще крепче, Лев приподнял ее, посадил на подоконник, рука его двинулась вверх по ее бедру, и тут хлопнула входная дверь. Лев мгновенно отпрянул, Люда спрыгнула с подоконника. «Господи, слава богу!» — пробормотал он, стремительно ополаскивая лицо холодной водой. Еще бы секунда, и все. Папусь, извини, что задержалась, но сегодня был пациент с интереснейшей клиникой. Ну, никак не могла уйти, не выяснив, есть у него аппендицит или нет. В кухню влетела щуплая девица с невзрачным веснушчатым лицом и легкими, как пух, волосами. И вдруг резко остановилась на пороге. «Ой, здравствуйте, Людмила Игоревна!» «Ну и что, есть?» — внезапно вырвалось у Люды. «Естественно! Великие профессора сомневались, но от нас с Колдуновым еще ни один аппендицит не уходил». Лев покачал головой. «Подожди еще, не зарекайся. Жизнь такая, что без ошибок не обходится. Ян то же самое говорит, прямо как ты». «Позвольте представить мою дочь Варвару», — торжественно провозгласил Лев, «вашу бывшую студентку, что в очередной раз доказывает, как тесен мир». «Не так тесен, как хотелось бы», — хмыкнула девушка. «Эх, папусик, вот чтобы тебе не познакомиться с Людмилой Игоревной на пару лет пораньше. Я бы тогда не учила аккузативус аблитивус и всю остальную муть». «Очень приятно с вами снова познакомиться, Варя», — сказала Люда. «Ну, раз церемонии закончены, давайте чай с тортом пить». Лев достал из холодильника картонный кубик с изображением белого медведя. «Ого, ты в север гонял? Чего только от безделия не сделаешь. Кстати, Варя, пока ты учишься в институте, тебе придется называть Люду Людмилой Игоревной и на «вы». «Да». «Да, Варвара, субординация — штука страшная, но полезная». «Ладно, без проблем. Но хоть вспомнить можно, сколько Людмила Игоревна из меня крови выпила?» «Разве?» «Простите, Варя, но если бы у вас были трудности с дивзачётом, пересдачи, я бы вас запомнила гораздо лучше, а не только в лицо». «Нет, я все контрольные на пятерке написала и получила автомат. Но чего мне это стоило?» Варя энергично тряхнула головой. «Вот ничего в жизни вовремя не приходит». «Угу, особенно мудрость». Лев разложил торт по блюдечкам. «А вам прям нравится латынь?» Люда вздохнула. «Я к ней привыкла. Мечтала поступить на испанское отделение. Но туда нечего было даже и пытаться. Конкурс огромный. Все-таки на филфак поступает, чтобы потом ездить работать за границу. А с мертвыми языками куда поедешь?» «На тот свет, в Древнюю Грецию», — фыркнула Варя. «Разве что», — улыбнулась Люда. «Но вообще учить древние языки полезно. Недаром они преподавались в гимназиях до революции». Стремительно съев два куска торта, Варя поднялась из-за стола. «Папусь, я, пожалуй, обратно в клинику поеду. Сегодня Колдунов дежурит, а у него всегда куча пациентов, и обязательно скорая притащит какой-нибудь уникальный случай». «Ты имеешь в виду до утра?» «Ну да». «А поеду ты имеешь в виду на машине?» «Естественно». Лев с Людой переглянулись, вздохнули, переглянулись еще раз. Было ясно, что Варя уходит не только из любви к науке, но и из деликатности. И Люда была почти готова. Но Лев, кажется, прочитал в ее глазах это «почти». «Тогда давай завезем домой Людмилу Игоревну», — сказал он. «А ты?» «А я вернусь домой на метро, если тебя это интересует». «Эх, ростишь этих детей, ростишь», — пригорюнился Лев. «А потом собственный автомобиль у них не выпросишь». Иногда Люда была благодарна Льву за проявленную тогда деликатность, но чаще ее накрывала острая волна сожаления. В глубине души Люда знала, что если бы вдруг реально представилась возможность вернуться в прошлое и что-то в нем изменить, она отправилась бы не в день накануне знакомства со Львом, а именно в тот вечер, и осталась у Льва до утра.